интереса. Тем не менее, я договорилась с одним адвокатом, что в случае моей кончины он уничтожит весь архив, не читая. А твое досье я сейчас покажу. Она выдвинула из шкафа металлический ящик с надписью «Коллеги» и извлекла оттуда папку. Папка оказалась весьма объемистой. «Садись!» — рявкнула Инесс, словно я была непонятливой собакой, и раскрыла папку на столе. В досье оказалось несколько черно-белых снимков. Я в библиотеке, на улице, у себя на балконе. Последний был явно сделан снизу, с другой стороны улицы. На библиотечных фотографиях проступало сильное зерно. Очевидно, меня щелкнули тайком, издали, и отпечатки сильно увеличили. «Я устроила в ванной фотолабораторию», — похвасталась Инесс. Еще в папке лежало доведенное до сегодняшнего дня расписание моих дежурств. Еще там были циркуляры, протоколы профсоюзных собраний и информационные письма, которые я рассылала за своей подписью. Еще там была тетрадочка с надписью «Одежда», где Инесс совершенно верно указала мои любимые цвета и ткани, а также изредка записывала, в чем я была одета по разным случаям. Рождественская вечеринка, красная юбка в складку, кардиган, блузка с удлиненным воротом. Или 15 мая, синий пиджак, великоват, умершего супруга. Еще там были список библиотечных книг, которые я брала домой, и несколько чеков из ближайшего продуктового магазина. «Чеки тоже твои», — сказала она. «Тебе неприятно, что я без твоего ведома делала снимки и подбирала за тобой магазинные чеки?» Я не взялась бы утверждать обратное, тем более что она, склонив головку на бок, глядела на меня, непостижимая, как воробей, которого сейчас напоминала. В папке нашелся и белый носовой платок со знакомым запахом. Инесс покраснела. «Да, и платок твой. Обычно я не присваиваю чужих вещей, но тут мне захотелось сохранить твои духи. Я угадала? Это Eternity Кельвина Клайна. Пришлось перенюхать весь парфюмерный отдел Домуса. Но неужели эти сведения пропадают зря? Неужели ты собираешь их из любви к искусству? Может, ты пишешь роман?» Последняя мысль пришла ко мне в голову только что. Я где-то читала про писателей, для которых это привычный метод работы. — Вот уж нет, — раздраженно отвечала Инесс. — Романов и без меня хватает. Зато я иногда примериваю на себя ваши жизни. Мы же примериваем в магазине одежду, даже если точно ее не купим, потому что нам хочется взглянуть, как мы будем выглядеть в обстановке. Я могу, например, сесть и притвориться тобой. Будний день. Ты сидишь у себя на балконе, в старой куртке и берете с грибами, и жуешь хрустящие хлебцы, которые чуть ли не каждый день покупаешь в магазине. Я закрываю глаза и вижу себя с прямыми светлыми волосами и чувствую себя молодой, мне едва за 30. Понятно, что я готовлюсь заранее. В последний раз я купила такие же хлебцы, Финн Крисп, и едва не соблазнилась купить пробный пузырек Этернити. Я сижу на балконе и думаю о том, что мне завтра надеть. Зеленую юбку или джинсы со свитером? Куда мне пойти в перерыв? Обедать с подругой или все-таки на кладбище? И я начинаю думать о своем покойном муже. Я ведь часто видела, как он заходил за тобой в библиотеку. Но я не вживаюсь по-настоящему. Твои подлинные чувства меня не волнуют. Моя папка довольно толстая, говорю я. Скажем, про Лилиан у тебя гораздо меньше материалов. Она мне мало интересна. Тут в основном чисто поверхностные наблюдения. Когда я влезаю в чью-нибудь шкуру, взгляд невольно задерживается и на Лилиан. Кстати, ей тоже надо покупать подарки ко дню рождения. Ну, конечно, подарки. Теперь ясно, почему Инесс лучше всех знает, что кому дарить. «Зато ты всегда привлекала мой интерес», — продолжала она. «Ты вроде меня. Не столько участвуешь в событиях, сколько наблюдаешь за другими их участниками. Просто у тебя нет терпения собирать все подмеченное тобой, создавая архив. Возможно, ты к этому еще придешь». Сама она проявляла со мной чудеса терпения. «Ну, вылитая учительница начальных классов, говорящая, не волнуйся, дружок, когда-нибудь и ты станешь ку-ку». «Но действительно ли Инесс ку-ку? А ты могла бы рассказать о моей жизни что-нибудь, чего я не знаю?» — вдруг спросила я. «Конечно. Но не расскажу. Это будет нечестно. а может быть и опасно. Знаешь, как бывает в научной фантастике? Стоит изменить сущий пустяк в прошлом, и все настоящее летит кувырком. Не уверена, что поступаю правильно. Но уверена, что лишь примеряю твою жизнь, играю в нее. От этого она не изнашивается. Один финский ученый как-то сказал, нормальный — это человек, которого еще плохо обследовали. Почему архивировать чужие жизни? Занятие более сумасшедшее, чем наблюдать за птицами. Инесс не безумнее меня. И ее не назовешь озлобленной или сентиментальной, скорее практичной, разумной, даже поэтичной. А насчет твоего нового увлечения я пока не разобралась, — прибавила Инесс. Либо он совсем не для тебя, либо единственный возможный вариант. Бенни. Кстати, Инесс, как мне быть с ним? Нет уж, будь добра, уволь меня от давания советов. Глава 28. Примерно тогда же, когда она выбралась ко мне рассказать о своей сотруднице, в креветке произошел некий сдвиг. Она стала раскрывать глаза чаще, чем рот. Не знаю, как это лучше выразить. Болтала она всегда без умолку. И я не возражал против этого после тишины, в которой прожил не один месяц. Мне в основном нравилась эта болтовня. Я считал ее интересной, занятной, в конце концов, просто милой. Но время от времени задумывался. А может ли креветка воспринимать и чувствовать что-либо, не пропуская свой опыт через слова? Казалось, это ее способность восприятия действительности. Как пенсионеры с плохими зубами могут есть только пищу, провернутую через мясорубку, так и ей нужно все выразить словесно. Бывают люди, которые воспринимают жизнь через фотоаппарат. Однажды летом, я еще был маленький, мы ездили на 3 дня в Гетеборг. С родителями и материной двоюродной сестрой Бергиттой. Так Бергитта щелкала все подряд. Ботанический сад, порт, парк аттракционов, Лисеберг, трамваи, экскурсионные катера. Она как бы ни от чего не получала удовольствия, если не могла запечатлеть это на пленку. А зимой она приехала к нам в гости, и мы стали вспоминать Гетеборг, смотреть ее фотоальбом, и тут выяснилось, что она не помнит ничегошеньки из не попавшего ей в кадр, даже свихнутого официанта из гостиничного ресторана, хотя этот официант то и дело показывал, как умеет шевелить ушами. Для Бергитты затерять отснятую пленку должно быть форменной трагедией. Все равно, что утратить несколько месяцев жизни. Кстати, фотографии у нее получались не ахти какие. Креветка из той же оперы. Ей позарез надо обо всем порассуждать. И меня это травмировало только в одном случае — в постели. Потому что, сводя меня с ума ласками, креветка могла одновременно о чем-нибудь говорить. Иногда как раз о том, чем мы с ней занимались, смущая меня разглагольствованиями типа «Хм, интересно». Мой локоть всегда относился к эрогенным зонам, или он так реагирует только на тебя? А ты знал, что герцогиня Неверская нарисовала схему своего живота и прочих частей, чтобы любовникам было легче удовлетворять ее? Вот такие она выдавала пенки. Я же от растерянности вовсе не знал, что сказать. И так продолжалось до того самого вечера, когда она привалила ко мне после тетки с архивными шкафами. Поначалу креветка вроде даже не была настроена на игры, хотя приехала с ночевкой, разделась, легла на кровать и вперилась в потолок, все молчком. А коль скоро для меня до сих пор каждый ее приезд вроде рождественского подарка, я, понятное дело, не сумел держать руки в узде. Иногда мне кажется, что я пытаюсь изучить и запомнить ее тело, как будто оно вот-вот исчезнет. Я хорошо знаю ямочки возле ключиц, прямые пальцы на ногах, родинку под левой грудью, светлый пушок на руках. В жмурке я бы ее не спутал ни с кем, если б мы играли голышом. Мне кажется, я бы узнал ее по одному только чуть вздернутому носу. Забавно, что она считает себя невзрачной. Сам я понятия не имею, красивая она или нет. Для меня это не важно. Главное, пускай остается такой, какая есть. В тот вечер она не произнесла ни слова. И я не был уверен, можно ли перейти от телячьих нежностей к чему-то более серьезному. Обычно она сама намекает, когда пора. И вдруг она глубоко вздохнула, опрокинула меня на спину, сложила мне руки на груди, чтобы не рыпался, и также молча принялась сама играть со мной в жмурки. Говорят, одинокие люди ходят в парикмахерскую, к зубному врачу или делать педикюр безо всякой надобности, только чтобы почувствовать чужое прикосновение. Креветка никогда еще не прикасалась ко мне так, как в тот вечер.